Мы продолжали свою прогулку вокруг клумб с цветами, по узким аллеям, где тихо качались на стеблях красивые чашечки, голубые, желтые, красные. Когда я смотрела на эти цветы, мне казалось, что капитан испытывал какие-то радостные ощущения в своем желудке. Он как-то медленно и мягко облизывал языком свои потрескавшиеся губы. Он еще прибавил: «И я вам должен сказать, нет таких птиц, насекомых, червяков, которых бы я не ел. Я ел хорьков, ужей, кошек, сверчков, гусениц. Я все ел. Об этом все знают у нас. Когда находят какое-нибудь животное, живое или мертвое, которого никто не знает, тогда говорят: нужно снести капитану Може. Мне приносят, и я съедаю. Зимой в большие холода пролетает много неизвестных птиц из Америки. Еще из более далеких стран, может быть. Их приносят мне, и я их ем. Я держу пари, что нет такого человека в мире, который ел столько вещей, сколько я. И я все ем». Вернувшись с прогулки, мы сели под акацией. Я уже хотела уходить, как капитан воскликнул: «Ах, нужно мне вам показать любопытную штуку. Вы, наверное, ничего подобного никогда не видели». И он громко позвал: «Клебер! Клебер!» «Клебер — это мой хорек», — объяснил он мне. «Феномен!» И еще раз позвал: «Клебер! Клебер!» Тогда на одной ветви над нами из-за зеленых и желтых листьев показалась розовая мордочка и два маленьких, очень живых черных глаза. «Ах, я так и знал, что он здесь поблизости! Иди сюда, Клебер!» «Пс-пс-пс!» Животное проползло по ветви и осторожно спустилось по стволу, цепляясь когтями за кору. Оно было покрыто белой шерстью в рыжих пятнах и передвигалось мягко и грациозно, как змея. Оно встало на землю и в два прыжка было уже на коленях у капитана, который очень нежно стал его ласкать. «Ах, мой милый Клебер! Ах, мой прелестный маленький Клебер!» Он обернулся ко мне. «Видели ли вы когда-нибудь такого ручного хорька? В саду повсюду он следует за мной, как маленькая собачка. Мне стоит только позвать его, как он уже здесь, смотрит на меня, виляет хвостом. Он ест с нами, спит с нами. Право, я его люблю больше, чем человека. Мне давали за него 300 франков. Я отказался и не отдам его за 1000, за 2000 франков. Сюда, Клебер!» Животное подняло голову к хозяину, вскочило к нему на плечи, нежилось, ласкалось и обвилось вокруг шеи капитана, как галстук. Роза ничего не говорила, она казалась рассерженной. Вдруг адская мысль мелькнула у меня в голове. «Держу пари, господин капитан, что вы не сможете съесть своего хорька!» Капитан посмотрел на меня сначала с большим удивлением, затем с бесконечной грустью. Глаза его стали совершенно круглыми, губы дрожали. «Клебера?» — бормотал он. «Съесть Клебера?» Очевидно, такого вопроса никто ему никогда не предлагал. Ему, который ел все, перед ним как будто открылся новый мир съестного. «Держу пари», — повторила я с жестокой настойчивостью, «что не сможете съесть своего хорька». Испуганный, грустный, движимый каким-то таинственным чувством, старый капитан поднялся со скамьи. В нем заметно было какое-то необыкновенное возбуждение. «Повторите еще раз», — прошептал он. Резко, отчеканивая каждое слово, я в третий раз сказала: «Держу пари, что вы не сможете съесть вашего хорька». «Я не смогу съесть своего хорька? Что вы сказали? Вы сказали, что я не буду его есть, да? Вы это сказали? Ну так вы сейчас увидите. Я все ем». Он схватил хорька, моментально переломил ему позвоночник и бросил на дорожку аллеи бездыханный трупик, крикнув при этом Розе: «Приготовь мне из него рагу на ужин!» И с какими-то безумными жестами убежал и заперся в комнатах. Я испытывала в течение нескольких минут невыразимый страх. Все еще подавленная своим ужасным поступком, я поднялась, чтобы уйти. Я была очень бледна. Роза проводила меня. Улыбаясь, она сказала мне: «Я не сержусь за то, что вы это сделали. Он слишком сильно любил своего хорька. Я не хочу, чтобы он что-нибудь любил. Я нахожу, что и цветы он уж слишком сильно любит». После короткого молчания она прибавила: «Он вам этого никогда не простит. Этому человеку верить нельзя». «Еще бы, старый солдат». Через несколько шагов она опять заговорила: «Будьте осторожнее, моя милая. Про вас уже начинают болтать. Вас, кажется, видели вчера в саду с господином Ланлером. Поверьте мне, это очень неблагоразумно с вашей стороны. Он вас разукрасит, если не постарался уже. Будьте осторожны и помните, с этим человеком шутки плохи. С одного раза ребенок». Запирая за мной калитку, она простилась: «Ну, до свидания. Пойду теперь готовить свою рагу».